Кронер в цвете беж. Я в очередном отеле пытаюсь писать очередной сценарий. Действие будущего фильма происходит в Барселоне. И куда же, по-вашему, я решила поехать, когда продюсер обещал оплатить расходы? В Кромер, вот куда. Нет, не тот Кромер, который в США, и не тот, который на выезде из Барселоны, а в Кромер графство Норфолк. Должно быть, сказался фактор близкого юбилея. В следующем году мне стукнет 50, поскольку, прямо скажем, ни молодежь, ни тусовка в Кромер не ездит. Сегодня утром, с тоской разглядывая витрину соседнего магазина, я увидела ярлык. Гвоздь сезона. 7,99 фунтов. На подоле приотвратной плессированной юбки из полиэстера с кленовыми листьями по грязно-зеленому фону. Я расхохоталась во все горло. За неполные 2 дня пребывания здесь я уже успела привлечь немало любопытных взглядов. Пусть я не из пижонок, но вок все же листаю и не припомню случая, чтобы нам пытались впарить плессированный полиэстер. Уходя, я забыла на прилавке магазина пачку сигарет и уже на пороге услышала вопрос кассирши. «Это чьи?» «Вон той женщины в черном», — ответила одна из покупательниц. Поблагодарив обеих, объяснив плохую память менопаузой и вообще выставив себя полной дурой, я зашагала по набережной, беззвучно повторяя романтическую фразу «женщина в черном». По пути мне встречались люди старше меня лет на 10, не больше, причем все в некой негласной униформе. Женщины в бежевых полупальто и клетчатых плессированных юбках, мужчины в бежевых полупальто и бежевых брюках. Одинаковые бежевые ботинки на резиновой подошве, похоже, пришлись по вкусу и тем, и другим. Хотелось бы знать вот что. Ждет ли и меня та же участь? Проснется ли и во мне страсть к цвету беж сразу после 60-го дня рождения? А как насчет перманента, которому явно питают слабость большинство бежевых дам? Без него никак не обойтись. Возможно, пенсионная книжка выдается в комплекте с повесткой. Настоящим вам предписывается явиться в 13:00 в салон мадам Ивонны, где вам сделают стандартный перманент. Бежевая униформа обязательно. Будь я великим диктатором мира, я бы запретила бежевый, цвет компромисса и робости. Но должна признаться в своих опасениях. Когда нам, поколению в черном, исполнится по 60, не будет ли следующее поколение нас презирать? Не поднимет ли насмех наши черные куртки? Не станет ли наш черный нынешним бежевым? В Кромере один единственный бездомный. Отмыть бы его, так совсем молодой и симпатичный. Как большинство бродяг, он весь обвешан мешками с барахлом и загадочными узлами. Молчун. Одет в черное. Явных признаков душевной болезни не имеет. Я пыталась представить, что довело его до убожества. Может быть, это писатель, который приехал в Кромер работать над сценарием, потерпел фиаско и теперь обречен до конца жизни околачиваться по берегу моря. Не присоединюсь ли я к нему через пару недель? В моем детстве нищих было хоть пруд пруди. Шагу в центре не ступишь, чтобы не напороться на бродягу. И в основном люди обходились с ними вежливо. Приглашали в дом, угощали чаем с бутербродами, вели беседы о погоде и местных новостях. Я даже завидовала их вольному житью-бытию, особенно когда какой-нибудь из них дремал в свое удовольствие на чужих ступеньках, а я тащилась в школу. Кромер — городок небольшой, поэтому то и дело, сворачивая за угол, я сталкиваюсь лицом к лицу с симпатягой-бомжом. Несколько часов назад мы даже оказались соседями по скамейке. Посидели молча, полюбовались игрой света на море. До знакомства дело не дошло. Пусть уж ничто не связывает меня с Кромером, кроме сценария. Жаль, только любимого рядом нет. В отеле «Пентонвиль» мне предоставили апартаменты для молодоженов, джакузи, необъятной кроватью и впечатляющим видом из окна. Солнце уже село, С моря дует холодный ветер. Не помешало бы теплое бежевое полупальто.